Бабка взмахнула локтями, и глаза ее запрыгали. Она повернула от стола назад и через плечо бросала. «Черти вы! Вот черти, что надумали, а? Черные какие-то, а? Направо-налево кровь льют, а? Нате вам, сметанки, нате!» Издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу крынку со сметаной и отдергивала назад. «Нате, окаянные, нате!» Глаза ее горели яростью. «Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки под лицам! Замес сметан-то в три шеи вас, дураков паршивых! Мы черные, тьфу!» И старуха, ударив полухватом, зашоркала к печке. «Нет, ребята, это не по-божески. Уж вы, ребята, одной стороны держитесь, либо белой, либо красной». Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо. «Эх, ребята, ребята, дуть вас надо, дураков!» «Хозяюшка, — сказал Телегин, — мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кое-какие вещички». Но в этот миг открылась дверь. Быстрым шагом вошел красноармеец и спросил: «Палатки-то вносить, товарищ Телегин?» Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном. Она вдруг стала маленькой, как девчонка. Ухват дрябла заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся. «Ой, ребята!» – безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку. «Ой, ребятушки! Товарищи! Да кто же вы?» Степка Галочкин ноздри вверх и захохотал в потолок горошком. А Телегин серьезно. «Красные, хозяюшка, красные». Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглаза смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места. «Ребятушки, голубчики, товарищи наши!» — заорала она осипшим басом, как сумасшедшая. «Бейте их, окаянных, белых этих самых!» — грохнула она ухватом в пол. «Бейте их хорошень! Бейте!» Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла. «Они подлецы! Родного старика моего в баню заперли! Хозяина! Вавилой звать! Пошел он вчерась к дочке! Дочка у нас в том конце замуж выдана! А его там и замели, ты, мол, красный, да в баню на старости лет. Вот они, собаки ваши белые-то, что делают? Давите их, подлецов, пожалуйста!» Бабка как ведьма, космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого рта летели слюни.